Следующий день. Лю Вэй и несколько новичков вошли в команду 12 компаний для продолжения работы. Они вместе вошли в игру и направились в ресторан на первом этаже, чтобы позавтракать. Они очень хотели бесплатный завтрак. В игре, если основные ингредиенты были приготовлены правильно, даже если навык кулинарии будет всего 1 го уровня, еда, приготовленная по рецепту, все равно будет очень вкусной. Пока они ели, несколько новобранцев перешептывались между собой. Этот толстяк, лжец. Были какие-то сомнения, в будущем, если кто-нибудь скажет мне, что собирать бревна легко, я обещаю дать ему пощечину. Так и будет, этот чертов жердяй. Лю Вэй мысленно кивнул. Он сказал, что собирать бревна было легко. Ну и шутка. После того, как вчера почти целый день собирали бревна, у всех болела спина, а ноги сводило судорогой. Лю Вэй чувствовал себя еще хуже. Он плохо спал прошлой ночью и даже во сне таскал бревна. Но сегодня мы должны сделать перерыв. Вот так, мы уже собрали так много бревен. Если мы продолжим, вся тюремная площадь может не вместить их. Я думал, что задание, которое получил командир, состоит в том, чтобы перевести деревянные доски. Зачем ему столько бревен? Федерация их даже не принимает. Только не говорите мне, что он хочет, чтобы мы сделали деревянные доски своими руками позже. Производить их своими руками? Ты шутишь, что ли? Сколько мы можем произвести своими руками? Давайте послушаем, что скажет лидер команды. У руководителя группы должен быть план. Пока они разговаривали тихим голосом, они услышали приближающиеся издалека шаги и в то же время замолчали. Эй, все здесь. Наверное, вчера было тяжело. Босс Фан сказал, что вы, ребята, сможете получить часть награды с миссии, когда мы вернемся. Лео Буфан вошел в ресторан. Он был в хорошем настроении. Раньше он выполнял тяжелую работу по перемещению бревен. Теперь, когда у него были эти рабочие, он наконец мог наблюдать за работой других. Сегодня нам предстоит много поработать. После ужина мы спустимся вниз и поможем погрузить товар. Загрузить товар? Новички выглядели растерянными. Лю Вэй пробормотал в своем сердце. Продать бревна напрямую, это невозможно. Но этот сервер немного странный, да и мир полон случайностей. Но вы все же уверены, что эти бревна можно продать. Глава 91. Это сделал я. После завтрака Лю Вэй и остальные вернулись на тюремную площадь. Они были ошеломлены. Где все бревна? Куда подевался результат их многочасового труда? Что за черт? Вчера на площади были груды бревен, но почему они исчезли за ночь? Эй, смотри, вон там. Один из новичков указал на правую сторону площади. В углу площади были беспорядочно нагромождены куски деревянных досок. Их было так много, что они образовали несколько холмов. Что происходит? Всего за одну ночь все собранные бревна превратились в деревянные доски. Как он это сделал? В методичке для новичков от игровой компании «Феникс» такой ситуации не было. Пока новобранцы были сбиты с толку, они увидели военный грузовик, останавливающийся перед несколькими грудами деревянных досок в углу. Лео Буфан выпрыгнул из грузовика. Глядя на этих ошеломленных новичков, Лео Буфан почувствовал себя так, словно увидел самого себя в молодости. Было время, когда он был таким же невежественным, как и эти люди. «Братья, перестаньте стоять столбом. Деревянные доски сделал босс. Быстро идите сюда и помогайте. Нужно погрузить деревянные доски в грузовик». Лео Буфан покачал головой. Конечно, он не стал бы по глупости раскрывать тайну своего босса. Босс сказал, что они должны быть доставлены в Федерацию. Когда придет время, все они будут засчитаны как часть вашей работы. Не расслабляйся. Все эти деревянные доски сделал только один Фан Хэн. Лю Вэй и остальные были в шоке. Босс использовал читы, все сразу пришли в восторг, очки производительности. Они не знали, как лидер Фан Хэн превратил столько бревен в деревянные доски за одну ночь, и не знали, где босс купил чит. Но они что-то по-настоящему важное. В этой горе было навалено по крайней мере несколько тысяч деревянных досок. Один кусок деревянной доски был эквивалентен одному очку производительности. Это было несколько тысяч очков производительности. С этими несколькими тысячами очков производительности не стоит даже говорить о стажировке. Одного только поощрения от компании было бы достаточно, чтобы у них ослабели руки. Повышение по службе и прибавка к зарплате были прямо у них на глазах. 3 часа спустя, возле временного склада Федерации за пределами города Надежды, возле склада стоял грузовик с деревянными досками. Игроки Федерации начали одну за другой выгружать деревянные доски на склад. Если посмотреть на количество, то в грузовике было от 500 до 600 деревянных досок. Это действительно было не так уж и много, однако на ранних стадиях игры всевозможных ресурсов было крайне мало. Очень немногие фракции могли производить столько деревянных досок одновременно. Чен Юй услышал, что Фан Хэн привез партию древесных ресурсов, поэтому он специально пришел, дабы поприветствовать его. «Фан Хэн, не ожидал так скоро увидеть вас. Подумали о нашем предложении, имеешь в виду вступить в федерацию? Прости, я не люблю, когда меня ограничивают». «Хорошо». У Чен Юй не было особых надежд. Наоборот, ему было любопытно, откуда у Фан Хэна столько деревянных досок. «Федерация в настоящее время создает убежища и пункты сбора ресурсов в разных местах. Нам очень не хватает таких ресурсов, как деревянные доски. На этот раз вы решили насущную проблему. Кстати, а где вы взяли столько деревянных досок?» Вздох. «Это долгая история. Нам потребовалось немало усилий, чтобы их получить. Вообще, мы собирались сами их использовать». Фан Хэн не хотел говорить Чен Юю, что он может сделать множество досок в своей тюремной базе. Это приведет к их быстрому обесцениванию. Он сделал вид, что вздохнул. «Я слышал, что у Федерации не хватает ресурсов, а моя компания приняла заказ. Поэтому я немедленно отправил их вам, ребята. Это ну мне очень жаль». Чен Юй смущенно почесал затылок. «Я поговорю с командиром и попрошу его заплатить больше денег вашей роте». «Не надо, не надо. Однако я хотел бы спросить тебя кое о чем. Есть ли в вашей федерации план улучшения талантов S-уровня?» «Это...» Чен Юй на мгновение заколебался. Он посмотрел на Фан Хэна и подумал про себя. Не слишком ли рано искать план развития талантов S-уровня? В конце концов, до 10 го уровня было еще фармить и фармить. «Есть, но мы обычно не даем план развития талантов S-уровня посторонним. Это ожидаемо, но...» Фан Хэн был немного разочарован. Чен Юй воспользовался возможностью, чтобы предложить. «Если присоединишься к федерации, я верю, что командир обязательно поможет тебе найти подходящий план улучшения. Нет, как только кто-то присоединится к федерации, он будет ограничен и потеряет свою свободу. Это было бы очень хлопотно». Фан Хэн никогда не планировал вступать в федерацию. Казалось, что он мог возлагать свои надежды только на черный рынок для последнего плана развития талантов S-уровня. Он хотел посмотреть, сможет ли он найти там какую-либо информацию, связанную с миссиями высокого уровня. Фан Хэн думал про себя. «О, верно, есть еще кое-что. Наша компания «Феникс» подготовила для Федерации много деревянных досок. Вот только с транспортом проблемы. Долгий путь от базы сюда. Поездка туда и обратно занимает 6 часов. Можете ли вы придумать способ решить эту проблему?» Чен Юй был ошеломлен. «Что, у вашей компании еще много деревянных досок?» «Да, по меньшей мере 10 000 деревянных досок ждут своей очереди. Нам не хватает транспортных средств. Перевозка их туда-сюда занимает слишком много времени. 10 000 штук». Чен Юй на мгновение потерял дар речи. Он даже подумал, что Фан Хэн решил похвастаться. Прошло совсем немного времени с начала игры. Они бы не смогли столько набрать, даже если бы делали эти доски сутками. «Верно, тогда мне нужно доложить об этом начальству, спросить мнение командира». Пока Фан Хэн разговаривал с Чен Юем, со склада вышла группа игроков Федерации. Все члены отряда были полностью вооружены. Каждый из них вынул из рюкзака по 4 модифицированных мотоцикла и поставили их на дорогу. Двое игроков тут же сели в 4-колесный грузовик, установленный сзади модифицированных мотоциклов. Зачем им столько? Игрок Федерации подошел к Чен Юю и отдал ему честь. «Капитан Чен, команда собралась. Пожалуйста, дайте нам инструкции». «Хорошо, давайте сделаем перерыв. Отправляемся через 10 минут». «Да». Фан Хэну было немного любопытно. Он посмотрел на них еще несколько раз и спросил. «Ребята, куда вы собираетесь идти? В городе Надежды что-то новенькое?» «Не совсем. Я только что слышал, что что-то случилось в лесу. Вчера вечером капитан получил экстренный приказ. Он попросил меня привести команду, чтобы проверить ситуацию в лесу». Веки Фан Хэна дернулись, когда он услышал это. Он с тревогой подумал. «Боже мой, не может быть, чтобы они имели в виду меня. Что случилось? Или это какой-то секрет?» — спросил Фан Хэн у Чен Юя. Чен Юй покачал головой и сказал. «Знаете ли вы о гильдии Рассвета?» «Рассвета». Беспокойство Фан Хэна стало сильнее. «Да, эти люди часто грабят обычных игроков в игре. Я их ненавижу, но то, что они делают, не нарушает закон, и Федерация не может их наказать». Фан Хэн кивнул. Ну так и что с ними? Вчера их команда была уничтожена. Пока он говорил, выражение лица Чэнь Юя стало серьезным. Прошлой ночью мы получили известие о том, что команда из 40 человек уничтожена, а их убежища разрушены. По их словам, колонию 507 в лесном массиве уже кто-то занял. Фан Хэн молчал. Мы провели внутреннюю оценку. При нормальных обстоятельствах игроки на этом этапе игры не могут очистить и занять тюрьму 507. Кроме того, у тюрьмы есть все шансы уничтожить гильдию рассвета. Чэнь Юй потер подбородок и опустил голову, чтобы серьезно задуматься. Кроме того, согласно информации, у тюрьмы также есть снайперская винтовка высокого уровня. Федерация придает большое значение тюрьме. Короче говоря, высшее руководство Федерации обеспокоено тем, что люди, занимающие тюрьму, являются членами крайне опасной антифедеративной организации. Сегодня утром лидер попросил меня пойти туда и выяснить, что там происходит. Эта миссия непростая. Фан Хэн молча протянул руку и положил ее на плечо Чэнь Юя. «Эй, Чэнь Юй!» Чэнь Юй, глубоко задумавшись, поднял голову. Что?» Фан Хэн глубоко вздохнул. «Я признаюсь, это сделал я». Чэнь Юй посмотрел на него с озадаченным выражением лица. «Тюрьма принадлежит мне». Чэнь Юй, глава 92, сотрудничество, игровая компания «Феникс», в офисе Леру подперла подбородок рукой, читая недавно полученные электронные письма. Внезапно Леру усмехнулся. «ТСК, принятие желаемого за действительное. Что смешного? Команда 12 подает заявку на план улучшения талантов S-уровня». Мужчина средних лет, сидевший в кресле напротив, нахмурился. Он был лидером команды зомби-апокалипсиса 7, Дайч Же. Команда 12, новая команда, которая была создана не так давно. Да, та самая, лидер, Фан Хэн. Услышав имя Фан Хэна, сердце Дайч Же ёкнуло. Это был он, безжалостный человек, не так давно завершивший миссию Федерации. Вы одобрили ее, заявка в пределах правил. У меня нет причин отвергать ее. Лиру повернулась и посмотрела на Дайч Же. А что, боишься? Нет, мне просто немного не по себе. За последние полгода я предоставила так много ресурсов команде 7, как открыто, так и тайно. Она намного опережает другие команды по очкам производительности. Если даже так, ты не сможешь получить план улучшения таланта S-уровня, то можешь писать увольнительную. Все нормально, мы намного опережаем других. Дайч Же успокоил свой разум. Я понял. За последние два дня я завершил еще одно важное дело. Когда придет время, я смогу набрать в общей сложности 20 000 очков производительности. На этот раз мы должны получить план улучшения. Да, мы должны убедиться, что все пройдет согласно плану. По ровной дороге Фан Хэн вел военный грузовик обратно в тюрьму. Сзади его сопровождали 5 мотоциклов Федерации. В грузовике, на месте первоначально взятого оборудования, сидели 8 полностью вооруженных игроков Федерации. Фан Хэн сел на место водителя и искоса взглянул на Чэнь Юя. Изначально Фан Хэн не хотел привозить в тюрьму столько игроков Федерации для экскурсии. Однако Чэнь Юй сказал, что Федерация готова предоставить ему информацию о миссии, касающуюся плана улучшения талантов S-уровня. Условием был поход в тюрьму, чтобы посмотреть и убедиться, что никакие опасные враждебные силы антифедерации не угрожали их планам. В чем разница между этим и получением бесплатного обеда? Фан Хэн немедленно согласился. Сидя на пассажирском сиденье, Чэнь Юй разговаривал по радио выживания. Спустя долгое время он с серьезным выражением лица убрал радио, как будто получил очень важную миссию. Что они сказали? Высшее руководство согласилось с нашим планом сотрудничества. Глаза Фан Хэна загорелись. Мы предоставим вам игровую миссию, которая вознаградит вас планом улучшения талантов S-уровня. Мы также постараемся оказать вам помощь во время миссии. Но есть два условия. Фан Хэн подавил волнение в своем сердце и спросил тихим голосом. Какие? Чэнь Юй был очень искренним. Во-первых, мы хотим остаться в тюрьме на несколько дней, чтобы гарантировать, что в тюрьму не вторгнутся какие-то антифедеративные силы со скрытыми мотивами. Мы понимаем, что вам противна эта просьба, но она очень важна для нас. Надеюсь, вы понимаете. Конечно, могут даже провести полную проверку тюрьмы. Фан Хэн подумал, в тюрьме в любом случае не было ничего, что нужно было бы держать в секрете. Они же не заметят зомби, когда будут прогуливаться, верно? Возможно, стоит просто завалить зомби бревнами. Да и вообще, было обычным делом выращивать цветы и растения в подвале, чтобы улучшить окружающую среду, верно? Фан Хэн немного подумал и согласился с предложением. Без проблем. Что насчет второго условия? Второе условие связано с миссией плана улучшения талантов S-уровня. После того, как миссия будет завершена, наша федерация хотела бы получить образцы мутировавшего зомби высокого уровня. Только образец, да, только и всего. Все остальное, включая награду за миссию, достанется вам. Нет проблем, я согласен. Фан Хэн признал, что даже если бы он получил трупы, они были бы бесполезны. Поговорим о деталях, да, конечно. Чин Юй достал из рюкзака блокнот и серьезно объяснил. Во-первых, игра Короля Богов Зомби Апокалипсис разделена на несколько серверов. Каждый серверный мир генерируется случайным образом. Например, мы встречались с Эликсом раньше. На нашем сервере он появился в подземной секретной исследовательской комнате больницы Города Надежды. Но в 6 районе на карте мира вообще нет Города Надежды. Секретная исследовательская комната и Эликс появится в другом месте. Да, я это понимаю. Однако есть несколько объектов, которые будут появляться на постоянной основе, например, тюрьма 507, в которой вы сейчас находитесь. Тюрьма 507 существует и на других серверах, однако ее местоположение будет изменяться случайным образом. Она может появиться в маленьком городке или даже на пляже. На этом сервере она появилась на периферии лесного массива и в настоящее время занята вами. Я хочу сказать, что на предыдущих серверах процесс запуска миссии был таким же. Судя по информации, полученной нашей федерацией, последней наградой за миссию является план улучшения талантов S-уровня. Фан Хэн был ошеломлен, у него было странное предчувствие. Не может быть, что информация о миссии для получения плана улучшения талантов S-уровня, предоставленная Федерацией, исходит тюрьмы 507. Оказалось, что после долгих поисков окончательный план улучшения талантов S-уровня был в его собственной тюрьме. Черт, он был куплен Федерацией ни за что. Чин Юй заметил выражение лица Фан Хэна, его кожа была тонкой. Он смущенно почесал затылок. Его голос стал намного мягче. «Капитан прав. Как и ожидалось, я не могу скрыть это от тебя». Он был невнимателен. Кто бы мог подумать, что Чен Юй этот, казалось бы, такой простой и честный, сможет лгать другим. Фан Хэн почувствовал, что его обманули. Раньше он уже чувствовал, что что-то неладно. Тот факт, что Федерация была готова предоставить план улучшения талантов S-уровня постороннему, сам по себе не был разумным, если только сама миссия не была запущена им. Фан Хэн, процесс с этой миссией очень сложен. По общим оценкам, на это уйдет не менее 1-2 месяцев. В течение этого периода наша федерация также будет полностью сотрудничать с вами для выполнения миссии. Они хотели остаться в тюрьме на 1-2 месяца. Фан Хэн понимал, что не может так долго ждать. Он должен был выполнить задание за 5 дней и получить план улучшения талантов S-уровня. Успокоившись и подумав об этом, он понял, что по крайней мере, теперь знает, как получить план S-уровня. А поддержка Чен Юэ и других будет не лишней. Их понимание тюремной миссии было более полным. Это не было потерей. После недолгих вычислений Фан Хэн сказал: «Хорошо, расскажи мне о миссии в тюрьме 507. Согласно тому, что нам известно, тюрьма 507 является одним из испытательных полигонов компании «Метеорит». Директор тюрьмы однажды использовал заключенных для проведения экспериментов по нестабильной мутации Т-вируса. Сложность миссии – высшего уровня, ССС. В тюрьме большое количество мутировавших зомби 1-го уровня и небольшое количество мутировавших зомби 2-го уровня. Самый неприятный из них – гигантский зомби Рита. Это улучшенный вариант Т-вируса, обладающий более высоким интеллектом по сравнению с обычными зомби. Однако он все еще находится под контролем жажды крови. С точки зрения силы, это мутировавший зомби уровня 4. По личным причинам, Федерации нужен труп Риты, чтобы получить несколько образцов. Еще один мутировавший зомби уровня 4. Услышав слова Чен Юэ, Фан Хэн не мог не почувствовать головную боль. В прошлый раз, полагаясь на слабость Эликса перед огнем, они вырыли яму, чтобы прикончить его. Что им делать на этот раз? Продолжать копать яму, но уже в тюрьме, это будет непросто. Фан Хэн немного подумал и спросил: есть ли у вашей федерации план боя? Нет. Чин Юй несколько раз покачал головой, его ответ был ясен. План битвы, который вы использовали против Эликса в городе Надежды, доказал, что вы обладаете выдающимися командными способностями. По словам начальства, если не будет чрезвычайной ситуации, при нормальных обстоятельствах мы будем слушать ваши приказы». Это звучало как лесть. Однако Чэнь Юй говорил это от всего сердца. Фан Хэн потер подбородок и начал думать о том, как справиться с мутировавшим зомби 4 уровня. Глава 93. Это мое хобби. Днем дверь тюрьмы открылась. Грузовик изо всех сил пытался объехать слои бревен на тюремной площади и, наконец, остановился перед корпусом 3. Открыв дверь, Чэнь Юй выпрыгнул из грузовика. Он уже увидел гору бревен в тюрьме. Ну, вся тюремная площадь была завалена бревнами. Их было бы трудно не заметить. Чэнь Юй даже видел, как несколько игроков несли бревна на тюремную площадь. Что происходит? Зачем так много? Чэнь Юй пробормотал себе под нос и молча обернулся. Он посмотрел на Фан Хэна на водительском сиденье со странным выражением лица. Это была тюрьма 507. Почему ему казалось, что он находится на большой лесозаготовительной базе? Его взгляд, казалось, означал: «Разве вы не говорили, что добывать лесные ресурсы было трудно? Почему мне кажется, что у вас бревна просто валяются на земле? Как вы это сделали?» Лю Вэй, который целый день усердно работал, перемещая бревна, также озадаченно посмотрел на Фан Хэна и игроков Федерации. Что произошло с лидером Фан Хэном? Почему вдруг появилось так много людей из Федерации? Может быть, они тоже были здесь, чтобы помочь собрать бревна? Все в порядке, брат Вэй. Это все друзья из Федерации, которые здесь, чтобы помочь. Вы, ребята, можете продолжать свою работу. Завтра я дам всем вам выходной, отдохнете хорошенько. Продолжим послезавтра. Говоря это, он протянул руку и похлопал Чэнь Юя по плечу, отводя его в угол сбоку. Только тогда Чэнь Юй понял, что на самом деле в углу тюрьмы была огромная куча деревянных досок. Их было от 7 до 8 тысяч. Если бы это было в прошлом, Чэнь Юй был бы шокирован количеством деревянных досок. Но теперь он чувствовал, что это было в пределах разумного. Ведь вся тюремная площадь была завалена бревнами. Было бы очень странно, если часть из них не будет переработана в доски. Видишь, я не врал тебе, все деревянные доски, которые мы сделали, находятся здесь. Деревянные доски тяжелы, перевозить их слишком хлопотно. Если можно, то лучше всего, если ваша федерация пришлет кого-то для их сбора. В ином случае вы не сможете получить много досок в ближайшее время. Что думаешь, МММ? Чэнь Юй почесал затылок. Хорошо, я свяжусь с начальством. Ха-ха-ха. Тогда я оставлю это на тебя. Пойдем, покажу тебе тюрьму. Фан Хэн возглавил команду Чэнь Юя, чтобы совершить подробную экскурсию по зданию 3 тюрьмы. Вся команда, включая Чэнь Юя, была потрясена. Одноместные номера, трехразовое питание и шведский стол. НПЦ весь день отвечали за уборку здания, а каждую ночь было даже электричество. Это что, курорт? Даже могущественная федерация все еще изо всех сил пыталась поддерживать свои повседневные расходы на еду и одежду. Они часто сталкивались с нехваткой ресурсов и должны были лично выйти на улицу, чтобы собрать еду. Как и другие его товарищи по команде, Чэнь Юй был крайне потрясен. Если смотреть на тюрьму в целом, то не хватало только ее защиты. Чэнь Юй заметил это, когда прибыл. По сравнению с этими условиями, оборона тюрьмы не была сильной. Сторожевую башню тюрьмы охранял только один НПЦ. Если бы это была федерация, они бы обязательно послали небольшую команду, чтобы охранять сторожевую башню 24 часа в сутки и расставили деревянные ловушки по периметру. Фан Хэн был всего лишь игроком при поддержке компании. Возможность сделать это уже очень впечатляла. Чэнь Юй тайно рассчитывал в своем сердце. Он решил, что после возвращения должен подробно доложить об этом начальству. Им следует тесно сотрудничать с игровой компанией «Феникс» и Фан Хэном. Походив по кругу, Фан Хэн привел всех в подвал. Чэнь Юй был насторожен, когда увидел табличку «Не входить на усиленной деревянной двери». Фан Хэн, что в этой комнате? О, это склад, который я использую для хранения кое-чего. Мы можем войти и посмотреть, можете взглянуть стоя у двери, не стоит подходить слишком близко. Говоря это, Фан Хэн толкнул деревянную дверь убежища. Чэнь Юй был сбит с толку. Он остановился у двери и заглянул в комнату. Комната была очень просторной. Он сразу увидел горшочные растения в углу. Это же, лицо Чэнь Юя побледнело. Он повернул голову и в шоке посмотрел на Фан Хэна. Что это? Ха-ха, не обращай внимания. Это просто мое хобби. Мне нравится сажать цветы и растения, когда мне нечего делать, чтобы расслабиться. Это так называемые цветы и растения. Это явно трупная лоза. Чэнь Юй знает много информации об Алексе, поэтому, Конечно же, он знает, что такое трупная лоза. Алекс был монстром, созданный с помощью трупной лозы. Фан Хэн действительно использовал какой-то неизвестный метод, чтобы переместить трупную лозу из секретной лаборатории «Метеорит» в это место. Был ли он сумасшедшим? Он спрятал такую опасную вещь под базу. Что он пытается сделать, если он не был осторожен и что-то случится с трупной лозой? Ха-ха, шучу. Я просто провожу исследование. Фан Хэн заметил выражение лица Чэнь Юэ и перестал шутить. Я получил задание, связанное с трупной лозой. Поскольку трупная лоза чрезвычайно опасна, я держу их здесь для исследований. Обычно сюда никто не заходит. Понимаю. Чэнь Юэ был напуган до полусмерти. Господи, кто стал бы сажать в подвале трупные лозы, чтобы выполнить миссию? Обойдя тюрьму, Чэнь Юэ не обнаружил никаких следов антифедеративных сил. Единственное, что заставляло его чувствовать себя немного странно, это посаженные в подвале трупные лозы. Но это имеет смысл, если они будут использоваться для исследований. Что касается того, проникли ли в тюрьму какие-то скрытые антифедеративные силы, ему все еще нужно было понаблюдать еще несколько дней. Помимо внутренней проверки тюрьмы, Федерация также будет проводить тщательную проверку другой стороны вне игры. Это включает проверку биографических данных, финансовых операций, межличностных отношений и так далее. Если в тюрьме действительно скрываются силы, выступающие против Федерации, Чэнь Юй считал, что они не смогут долго прятаться. В конце экскурсии они подошли к трем железным воротам в конце подземного туннеля. Чэнь Юй объяснил Фан Хэну: у Федерации есть немного информации. Известно, что за этими тремя железными воротами находится второй подвал тюрьмы. Гигантский зомби Рита заперт внутри. Магнитную карту для открытия двух других железных ворот можно найти в тюрьме 1 и тюрьме 2 соответственно. Говоря это, Чэнь Юй сделал два шага назад, указывая на железные ворота на развилке прохода. Этот проход ведет в подвал тюрьмы 2. У вас должна быть магнитная карта, чтобы открыть ворота. Будьте осторожны. В тюрьме 2 находится большое количество мутировавших зомби-пауков первого уровня, а также ядовитых зомби. С ними очень трудно справиться. После зачистки тюрьмы 2 вы можете найти ключ и магнитную карту от входа в тюрьму 1. Что касается ситуации внутри тюрьмы 1, то информации у нас пока нет. Фан Хэн внимательно выслушал слова Чэнь Юэ и торжественно кивнул. Предполагаемое количество зомби в тюрьме 2 составляет от 3000 до 5000. А количество мутировавших зомби первого уровня превышает 10%. Основываясь только на эффективности нашей команды Федерации, уничтожение всех зомби займет не менее 10-15 дней. Если в этот период произойдут какие-либо неожиданности, это может занять еще немного времени. Фан Хэн посмотрел на проход справа, который вел к тюрьме 2, глубоко задумавшись. От 3000 до 5000 низкоуровневых зомби – много. Можно считать, что крупная сумма очков уже в его кармане. С таким количеством очков оставшиеся зомби могли бы завершить свое превращение в зомби-лозы. И, наконец, финальная награда за эту миссию – план улучшения талантов S-уровня. Процесс будет не таким простым. Хотя это очень сложно, мы все же можем постепенно выполнить миссию. Чэнь Юй посмотрел на Фан Хэна, который глубоко задумался, и похлопал его по плечу, чтобы показать свою поддержку. Не торопитесь. Федерация окажет вам поддержку и поможет избавиться от зомби. Фан Хэн поднял голову и сказал: «Хорошо, спасибо». Глава 94. Зачистка подвала. Третья стадия миссии. Исследование второго подвала тюрьмы. Название миссии. Исследование второго подвала тюрьмы. Описание миссии. Вы обнаружили неизвестную область, не отмеченную на карте, в подвале тюрьмы. Она ведет во второй подвал. Пожалуйста, попытайтесь войти во второй подвал, не повредив главное здание тюрьмы. Награда за миссию. Очки выживания. Вечером Фан Хэн намеренно привел Чэнь Юэ и остальных выпить с Ли Буфаном. Чэнь Юэ так был прямым и честным человеком, но становился еще более прямолинейным, когда выпивал. После очередной порции алкоголя Чэнь Юэ и остальные больше не могли сдерживаться. Они приняли горячую ванну, а затем отправились отдыхать в автономный режим. Воспользовавшись тем, что никто не обращал внимания, Фан Хэн вернулся в подвал один. Позади него 50 зомби-клонов заблокировали узкий проход. Потребуется не менее 10 дней, чтобы очистить тюрьму 2. Шутите, что ли? Это слишком долго. Фан Хэн считал, что у него не так много времени, чтобы тратить его впустую. Он подошел к железным воротам, ведущим в тюрьму 2, и достал карту магнит. Бип, бип, бип. Проверка прошла успешно. Вжух, вжух, вжух. Железные ворота поднялись. Фан Хэн поднял фонарик и осмотрел внутреннюю часть коридора тюрьмы 2. Он пошел проверить ситуацию. Фан Хэн шагнул вперед. Внутри прохода было очень темно. Полагаясь на свет фонарика, Фан Хэн осторожно прошел в проход с дробовиком в одной руке. Вскоре он миновал угол подземного перехода и услышал впереди слабые шаги. Зомби, находившиеся в тюрьме 2, учуяли запах людей. Они неуверенно шли от передней части прохода. Там была плотная группа, около десятка. Приближалась беда. Там был ядовитый зомби. Фан Хэн сузил глаза. Он сразу узнал ядовитого зомби, смешавшегося с обычными зомби. Мутировавший ядовитый зомби первого уровня. Ядовитый зомби был очень известен среди игроков. Его характеристики были средними, но его ХП были выше, чем у обычных зомби. Также внутри его тела был воздушный мешок, наполненный вирусами. Как только ядовитый зомби умирал, воздушный мешок внутри его тела взрывался, и все вокруг заполнялось ядовитым газом. Фан Хэн сделал полшага назад. Позади него пятеро зомби-лос держали деревянные копья и, пошатываясь, двинулись вперед. Они встали рядом и перегородили узкий проход. Когда зомби подошли ближе, клоны подняли свои деревянные копья и атаковали. Треск. Копья вонзились в гнилую плоть зомби. На ядовитого зомби напали, поэтому он стал размахивать руками, пытаясь контратаковать. Такая нелепая атака нанесла почти нулевой урон зомби-лозам. С другой стороны, когда зомби-лозы подвергались нападению, из их тел вылетали лозы различных размеров. Лозы быстро обвились вокруг ядовитого зомби, поймав его в ловушку на месте. Всего за мгновение ядовитый зомби был проткнут клонами зомби и упал на землю. Бум! После того, как ядовитый зомби умер, газовый мешок в его теле взорвался. Воздух тут же покрылся слоем бледно-фиолетового тумана. Увидев ядовитый туман, Фан Хэн сделал несколько шагов назад, нахмурившись. Этот вид ядовитого газа был очень страшным. Как только человек вдыхал его, он входил в состояние легкого отравления. Если бы они вовремя не ушли и надышались ядовитым газом, состояние отравления быстро перешло бы в инфекцию. На ранней стадии игроки не могли делать эффективные противоинфекционные зелья. Заражение было равносильно смерти. Самым неприятным было то, что ядовитый газ, оставленный ядовитыми зомби после смерти, рассеивался от 3 до 5 часов. Для обычных игроков ядовитые зомби были не сильными, но крайне неприятными противниками. Чэнь Юй не ошибся. С такими отвратительными зомби им действительно потребовалось бы от 10 дней до полумесяца, чтобы медленно очистить их. Фан Хэн не осмелился подойти к ним. Однако он отличался от обычных игроков. У него были свои зомби-клоны. Для зомби ядовитый газ был безвреден. Зомби-клоны стояли в ядовитом газе, совершенно не пострадав. Уровень безопасности при убийстве ядовитых зомби подтвержден. Фан Хэн пробормотал себе под нос. Казалось, что не составит труда использовать зомби-клонов, чтобы зачистить всю тюрьму 2. Как только он собирался уйти, Фан Хэн снова остановился. Из туннеля перед ним донеслось еще несколько звуков трения о стену. Фан Хэн тут же поднял фонарик и посветил им на стену. 2-3 черные тени быстро поползли по стене. Зомби-пауки. Старые добрые друзья. Фан Хэн сделал 2 шага назад и спрятался за 2 зомби-клонами, а затем поднял дробовик. Зомби-пауки прижались к стене, чтобы атаковать. Они хотели прыгнуть на Фан Хэна, но были заблокированы зомби-лозами на пути. От беспомощности 2 зомби-паука прыгнули и атаковали зомби своими острыми когтями. Вжух! Острые когти зомби-паука сделали 2 длинные и тонкие раны на зомби-лозе. Вшух! Вшух! Вшух! В мгновение ока из ран на теле зомби вырвалось несколько лоз. Лозы двинулись прямо на зомби-паука. Зомби-паук заколебался лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы его лапа запуталась. Он уже не сможет вырваться на свободу. В следующую секунду все больше и больше лос устремлялось к нему. Они плотно обвили зомби-паука, захватывая его в смертельную ловушку. Затем оставшиеся клоны зомби в туннеле ринулись вперед. Они подняли свои деревянные копья. Вжух, вжух, вжих. Вскоре зомби-пауки, покрытые лианами, были проткнуты клонами зомби. Увидев это, Фан Хэн опустил дробовик в руке. Ха, впечатляюще. Теперь у Фан Хэна было новое понимание боевых способностей зомби-лос. Как только количество зомби-лос достигнет определенного числа, эти мутировавшие зомби один уровня вообще не смогут им угрожать. Зомби-лозами не составит труда даже зачистить всю тюрьму 2. Взмахом руки он отправил 30 зомби позади себя в туннель. Фан Хэн развернулся и вышел из прохода к тюрьме 2. Он снова воспользовался картой магнит, чтобы закрыть железные ворота. Вернувшись в убежище в подвале, Фан Хэн разжег костер. Он открыл журнал игры, и появились ряды уведомлений. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 3 очка выживания. Опыт базовой тренировки тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Опыт базовой тренировки тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон убил мутировавшего ядовитого зомби 1 уровня. Вы получили 6 очков выживания. Опыт базовой тренировки тела плюс 1. Подсказка. Ваш зомби-клон убил. С таким темпом, тюрьма 2 будет расчищена уже к завтрашнему дню. Завтра стоит уже думать, как разобраться с тюрьмой 1. Задача состоит в том, чтобы завершить миссию в течение 3 дней. Через 4 дня я получу 3 плана улучшения талантов S уровня. Фан Хэн поставил простую кровать на землю. Он отключился и пошел спать. Глава 95. Чертеж сторожевой башни. Фан Хэн немного выпил прошлой ночью, из-за чего заснул довольно поздно. Он спал до 10 часов. Фан Хэну не хотелось идти в игровую компанию, поэтому он зашел в игровую кабину на вилле. Войдя в игру, Фан Хэн открыл игровой журнал, чтобы посмотреть. Подсказка. Пока вы были не в сети, ваша группа зомби завершила миссию по зачистке тюремного блока 2. Ваша группа зомби находится в режиме ожидания. Подсказка. За период, когда вы были не в сети, ваша группа зомби убила обычных зомби 3512, зомби-пауков 233, ядовитых зомби 566, получила 11992 очков выживания, фрагментов эволюционного кристалла 677, полных эволюционных кристаллов 199. Подсказка. Ваш навык укрепления тела получил плюс 5432 очков опыта. Вы получили плюс 67811 очков опыта базовой тренировки тела. Вы получили плюс 81271 очков опыта базовой тренировки силы. Вы получили плюс 22419 очков опыта базовой тренировки ловкости. Подсказка. Базовая тренировка тела повышена до 10 го уровня. Базовая тренировка силы повышена до 10 го уровня. Базовая тренировка ловкости повышена до 10 го уровня. Ваш навык укрепления тела был повышен до 10 го уровня. Подсказка. Навык достиг верхнего предела текущего уровня вашего персонажа. Вы не можете продолжать получать очки опыта. Пожалуйста, повысьте уровень персонажа как можно скорее. 12000 очков выживания и еще 4 зомби-клона. К сожалению, очков по-прежнему не хватает. Фан Хэн тихо пробормотал. Он убрал костер и кровать, после чего вернулся в подвал. Так, а теперь проверим. После открытия железные ворот между тюрьмой 2 и тюрьмой 3, зомби один за другим возвращались в подземное убежище. Всякий раз, когда они проходили мимо Фан Хэна, они бросали перед ним материалы, которые выпадали после убийства монстров. Фан Хэн начал проверять результаты вчерашнего фарма. Подсказка. Вы получили металлолом 21, тряпки 77, сломанный ключ, поврежденные детали двигателя, металлолом 33. Фан Хэн бросил предметы в свой рюкзак и сосредоточился на чтении книги навыков. Рецепт ароматного жареного картофельного пирога. Рецепт домашних тушеных свиных ребрышек. Рецепт домашних баклажанов. Хе-хе, неплохо. Похоже, что в моем рационе скоро прибавится блюд. Пока Фан Хэн говорил, его глаза внезапно загорелись. Подсказка. Вы получили чертеж маленькой сторожевой башни. А, наконец-то получил что-то хорошее. Чертеж. Маленькая сторожевая башня. Описание. После использования вы сможете строить сторожевые башни. Атрибуты сторожевой башни. Маленькая сторожевая башня может вместить до 5 человек одновременно. Игроки, в том числе NPC-наемники, в сторожевой башне получат улучшенную дальность зрения и дополнительные 30% шанса попадания дальнобойным оружием, дополнительные 50% шанса критической атаки дальним оружием, дополнительные 10% скорострельности оружия и дополнительные 20% дальнобойности для оружия. Условия изучения чертежа. Базовая конструкция, уровень 10. Сторожевые башни были хорошей вещью. На самом деле в игре, даже если у игроков не было чертежей, они могли строить сторожевые башни и атаковать зомби свысока. Однако таким образом игроки не смогут насладиться дополнительными атрибутами построенного здания. Более того, построенное здание будет очень хрупким, а также не будет рассматриваться королем богов как единое целое. Низкая прочность означает, что зомби легко разрушат башню. В тюрьме 507 уже было две сторожевых башни среднего класса. В следующие несколько дней, когда у него будет свободное время, он построит круг из сторожевых башен вокруг тюрьмы и наймет больше элитных темных рыцарей, чтобы значительно усилить защиту тюрьмы. Когда это время придет, он не будет бояться, даже если будет больше 10 кровавых лун. Фан Хэн предавался мечтам, похлопывая книгу навыков, которую он получил, по корешку. Подсказка. Вы узнали рецепт ароматного жареного картофельного пирога, тушеных свиных ребрышек, баклажанов, жареной свинины. Ваш кулинарный навык плюс 13. Подсказка. Вы научились строить небольшую сторожевую башню. Подсчитав награды, Фан Хэн отдал приказ зомби-клонам обыскать тюрьму 2. Затем он лично пошел с десятком зомби-клонов в тюрьму 2 для осмотра. Тюрьма 2 однажды была уничтожена зомби. Однако, поскольку у зомби не было разума, они не стали бы пробираться в запертые комнаты. У Фан Хэна не было времени тщательно искать, поэтому он пошел прямо в комнату управления на первом этаже. Он слышал, как Чэнь Юй упомянул, что магнитную карту тюрьмы 2 можно найти именно там. Фан Хэн прошел по подземному переходу на первый этаж, затем прошел по длинному коридору и свернул налево. Вскоре он нашел запертую комнату управления. Фан Хэн махнул рукой. Несколько зомби-клонов позади него подняли свои маленькие железные молотки и ударили по дверному замку. Бах, бах. После нескольких ударов дверной замок был сломан. Фан Хэн толкнул железные ворота. Зомби в комнате медленно повернулись и оказались лицом к лицу с Фан Хэном. Прежде чем они смогли атаковать, зомби-клоны уже набросились на них и пронзили деревянными копьями. Убедившись, что опасности нет, Фан Хэн вошел в комнату, чтобы провести небольшую проверку. Комната управления была в беспорядке. Платформа мониторинга потеряла свою функцию из-за сбоя питания. Экран был черным как смоль. Фан Хэн сразу же увидел окровавленную книгу рядом со столом. Подсказка. Вы получили журнал дежурств администрации тюрьмы. Фан Хэн открыл журнал дежурств и прочитал. 2-1. Ничего не произошло. 2-2. Ничего не произошло. 2-3. Ничего не произошло. 2-13. Произошла авария во втором подвале тюрьмы 2. Карта магнит вышла из строя и была отправлена в ремонт. Внимание! Карта магнит с высшими полномочиями хранится в сейфе оружейной на втором этаже колонии 1. Ее можно использовать только в экстренных случаях. Пароль сейфа 2391. 2.14. Ничего не произошло. 2.15. Ничего не произошло. Фан Хэн закрыл книгу и слегка нахмурился. Странно. Карта магнит хранилась в оружейной на втором этаже тюрьмы 1. Может ли карта магнит высшего уровня открыть все дверные замки напрямую? Почему это отличалось от того, что Чэнь Юй сказал раньше? Вероятно, произошла какая-то ошибка в информации. Подумал Фан Хэн, поднимая цепочку для ключей, висевшую на стене комнаты управления. Чэнь Юй был полон энергии. У него и его команды никогда не было такой комфортной жизни в игре про апокалипсис. Прошлой ночью они впервые полноценно поели в игре, а также выпили несколько банок холодного пива. Они даже приняли горячий душ перед сном. Что сделало Чэнь Юя еще более счастливым, так это то, что он не нашел в тюрьме никаких признаков антифедеративных организаций. Новости, пришедшие сегодня из Федерации, также доказали невиновность Фан Хэна. Федерация подтвердила, что Фан Хэн полностью прекратил контакты со своей опасной бывшей девушкой более года назад. Единственное, что немного насторожило Чэнь Юя, так это сваленные на площади бревна. Похоже, у Фан Хэна был эффективный способ сбора древесины. Возможно, это какой-то навык таланта. Чэнь Юй чувствовал, что ему не следует лезть в это дело. Многие люди не хотели раскрывать свои таланты в игре. Чэнь Юй прекрасно это понимал. Более того, он чувствовал, что с помощью большого количества материалов Фан Хэна Федерация сможет построить много убежищ, чтобы защитить больше людей. Чэнь Юй считал, что все начало налаживаться. Однако проведя день в тюрьме ничего не делая, Чэнь Юю было немного неловко. Он уже был готов сделать все возможное, чтобы помочь Фан Хэну завершить тюремную миссию. Однако странным было то, что он не смог найти Фан Хэна даже после прогулки по тюрьме. Подсказка. Ваше радио выживания получило экстренное сообщение. Чэнь Юй включил радио выживания. Фан Хэн, приведи команду в тюрьму 1 через 10 минут. Я буду ждать тебя. Чэнь Юй. Понял. Он почесал затылок. Тюрьма 1. Странно, разве не тюрьма 2? Глава 96. Исследование тюрьмы 1. Получив известие от Фанхана, Чэнь Юй собрал свою команду и стал ждать приказа около тюрьмы 1. Вскоре после этого пришел Фанхэн с ключом. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули этой ночью. Конечно, условия здесь намного лучше, чем на ресурсной точке Федерации». Если бы у него был выбор, Чэнь Юй надеялся, что сможет остаться здесь навсегда. «Фанхэн, почему вы решили встретиться здесь? Вы планируете сначала напасть на тюрьму 1? Ты угадал». Чэнь Юй чувствовал себя странно. «Разве они не должны начать с чего-то более простого?» Они договорились, что Фанхэн будет руководить тюремной операцией, поэтому Чэнь Юй не стал задавать никаких вопросов. Он только махнул рукой, призывая федеральную команду подойти поближе. «По имеющейся у нас информации, в тюрьме 1 есть мутировавшие зомби 2-го уровня. С ними очень сложно иметь дело. Мы должны быть полностью готовы». «Хорошо, на этот раз мы войдем внутрь, чтобы проверить тип и количество мутировавших зомби 2-го уровня внутри». «Принято». Фанхэн достал ключ и подошел к воротам, которые были обтянуты железной цепью. Щелк. Использовав ключ, чтобы открыть железный замок на цепи, Фанхэну пришлось использовать всю свою силу, чтобы вытащить цепь. Федеральная команда встала позади Фанхэна и принялись ожидать. Хлоп. Тяжелая железная цепь была снята и брошена на землю. Фанхэн вытащил свой мачете и осторожно толкнул ворота тюрьмы 1. Внутри тюремного здания царила полная тишина. Это была хаотичная сцена. Разные столы были опрокинуты на землю, а бумага была разбросана по всей земле. Повсюду виднелись засохшие пятна крови. Несомненно, здесь что-то произошло. Как ни странно, во всем здании тюрьмы было очень тихо. Фанхэн повернул голову и посмотрел на Чэнь Юя. «Здесь что-то особенное?» «Да». Чэнь Юй тоже почувствовал, что что-то не так, поэтому объяснил тихим голосом. «Я тоже не слишком уверен в деталях. Миссия тюрьмы 507 была получена Федерацией из других источников. Меньше всего мы знаем об этой части миссии в тюрьме 1. Мы знаем только, что здесь можно найти карту «Магнит», которая соответствует электронному замку, способному открыть подземный ход. Об этой части миссии известно меньше всего. Разведывательный отдел считает, что эти различия могут быть вызваны тонкими изменениями между различными серверами. Фанхэн кивнул, показывая, что понял. «Давай зайдем и посмотрим». Чэнь Юй становился все более и более бдительным. Он указал на членов своей команды позади себя. Федеральная команда из 20 человек прикрывала друг друга, когда вместе вошла в тюрьму. Вскоре они подошли к развилке коридора. Один вел к тюремной зоне, а другой вел к изолятору в зоне управления. Чэнь Юй посмотрел на Фанхэна и спросил, куда двинемся. «Сначала нужно посетить второй этаж». «Второй этаж?» «Да, я получил информацию, что в оружейной на втором этаже есть сейф. Карта «Магнит» хранится там». «Хорошо, тогда пойдем на второй этаж». Чэнь Юй поднял брови. Ему было немного любопытно, откуда Фанхэн получил информацию. Сейчас было не время обсуждать этот вопрос. Он махнул рукой, и команда Федерации начала движение. Они стали осматривать лестницы с правой стороны одну за другой. Команда осторожно поднялась в коридор на втором этаже и медленно двинулась по нему вперед. По идее, он должен вести в зону управления на втором этаже. Фанхэн и Чэнь Юй были впереди команды, остальные прикрывали их сзади. По пути они не встретили ни одного зомби. Чэнь Юй тихо сказал, всю дорогу было так тихо, думаю, это неспроста, стоит быть внимательнее. Согласен, у Фанхэна были такие же мысли. Пока они исследовали это место, Фанхэн внезапно почувствовал мурашки по всему телу. Он вдруг почувствовал приближение опасности. Ощущение опасности исходило справа. Фанхэн внезапно повернул голову. Справа было стеклянное окно конференц-зала. Ставни были плотно закрыты, так что он не мог видеть, что находится внутри комнаты. Тум, тум, тудум. Из-за своих острых чувств Фанхэн понял, что-то быстро движется возле стены. Еще один звук исходил от стеклянного окна. Что-то приближалось. Будьте осторожны. Чэнь Юй был ошеломлен. Бах! Стеклянное окно превратилось в осколки. Красная тень вылетела из разбитого окна и набросилась на Чэнь Юя. Торчали острые белые когти. «Ложись!» — крикнул Фанхэн. Скорость реакции Чэнь Юя была чрезвычайно быстрой. Из-за доверия к Фанхэну, в тот момент, когда он услышал его крик, он немедленно последовал команде. Он прыгнул на землю и откатился в сторону. Фанхэн, стоявший позади Чэнь Юя, поднял дробовик. Дуло дробовика было нацелено на приближающееся темно-красное существо. Паф! Фан Хэн нажал на курок. Ружье попало точно в цель. Красное существо отлетело назад. Это ликер. Кто-то тут же вскрикнул в тревоге. Ликер. Это было самое сложное существо среди зомби второго уровня. Зрачки Фан Хэна сузились. Его разум тут же наполнили воспоминания о ликере. Ликер отличался от обычных зомби. Это был нестабильный экспериментальный продукт, созданный путем инъекции Т-вируса непосредственно в живой организм. Он был специально выращен и изготовлен компанией «Метеорит». На этапе взращивания исследователи компании «Метеорит» напрямую кормили его живой ДНК. После того, как живой испытуемый усвоил достаточное количество питательных веществ, Т-вирус продолжал развиваться, в результате чего кожа испытуемого отпадала, а мышечная ткань ненормально росла. После того, как кожа отвалится, субъект постепенно утратит первоначальные функции и назначение человеческих рук, его передние конечности мутируют в острые когти. Из-за изменения формы компания «Метеорит» назвала его «Ликер». Самые совершенные охотники, во много раз лучше людей. Ликеры хорошо передвигаются и охотятся в таких местах, как потолки, стены и так далее. Их слабость – голова, а также открытое сердце. Большинство ликеров находились в скорченном положении, что облегчало защиту сердца, сердце, мозг. Взгляд Фан Хэна сосредоточился на двух слабых точках ликера. В ликера выстрелили из дробовика с близкого расстояния, и огромная звуковая волна с ударом отправили ликера в кратковременное оглушение. В лежачем положении, ликер показал свое слабое место, сердце. Фан Хэн вытащил мачете. С момента окончания его путешествия в город Надежды, после периода фарма, навык Фан Хэна уровня А, укрепление тела, был повышен до 10 уровня. Навыки 10 го уровня увеличили базовую силу и телосложение Фан Хэна еще на 7 пунктов. Он также принял усилители, которые дал ему Цуякан. Все три его основных атрибута были увеличены до максимума в 5 баллов. С добавлением базовой тренировки тела, сила Фан Хэна теперь достигла 19 баллов. Это было почти в 4 раза мощнее обычного игрока. Схватив ликера за напряженную спину, Фан Хэн сделал быстрый шаг вперед, взмахивая своим мачете и изо всех сил разрубая его. Чвак! Мачете полоснуло сверху вниз, оставив на теле ликера огромную рану. Косая черта разрезала обнаженное сердце пополам. Плюх! Ликер упал на землю. Какое-то время он боролся на земле, но его тело постепенно окоченело. Его конечности были странно искривлены, когда он свернулся в клубок. Подсказка! Вы убили зомби-мутанта 2 уровня, ликера. Вы получили полный эволюционный кристалл. Вы получили 20 очков выживания. Глава 97. Светошумовая граната. Это хлопотно. Я не ожидал, что тут будет ликер. Фан Хэн подумал про себя. Он наконец все понял. Неудивительно, что здесь не было обычных зомби. Ликеры ели обычных зомби, когда те были голодны, чтобы получить питательные вещества. Фан Хэн повернул голову и посмотрел на Чэнь Юэ, который только что встал. Будучи все еще испуганным, он кивнул Фан Хэну. Было молчаливое взаимопонимание. По какой-то причине после того, как ликеры завершили свою эволюцию, их зрительные нервы полностью деградировали и потеряли свои функции. Однако, соответственно, тактильные и слуховые нервы ликеров намного превосходили таковые у обычных животных. Они были чрезвычайно чувствительны к звуку. Выстрел только что должен был привлечь многих ликеров. Они не могли оставаться здесь долго, им нужно было эвакуироваться как можно скорее. Чэнь Юй указал на выход неподалеку, а затем быстро сделал несколько жестов членам команды. Он дал команду постараться не издавать ни звука, а затем быстро отступить. Выживание было важнее всего, исследование подождет. Фан Хэн тоже не осмеливался больше оставаться. Иметь дело с одним ликером уже было достаточно страшно. Если бы 2 или 3 ликера появились одновременно, вся их команда, вероятно, была бы уничтожена. Группа осторожно отступила на первый этаж. То, чего они боялись, сбылось. Сверху послышались быстро приближающиеся шаги. Пассивное восприятие Фан Хэна позволило ему первым их услышать. «Быстрее! Бежим!» — крикнул Фан Хэн. Он был уверен, что за ними уже гонится толпа ликеров. Не было смысла продолжать молчать. Когда члены команды услышали крик Фан Хэна, они сразу же побежали по дороге, по которой пришли. Позади них звуки шагов, исходящие от преследователей, становились все ближе и ближе. Атрибут ловкости Фан Хэна был вдвое выше, чем у обычного игрока, и его скорость бега также была немного выше, чем у других членов команды. Он был далеко впереди других игроков и первым побежал к входу в тюрьму. Он повернул голову и посмотрел назад. Около дюжины красных лизунов держались вплотную к стене и быстро преследовали игроков Федерации. Фан Хэн поменял пистолеты и нацелился на ликеров, пытаясь их замедлить. Хлоп. Паф-паф. Ликеры были чрезвычайно проворны. Они полагались на свои быстрые движения, чтобы уклоняться от пуль. Фан Хэн выпустил серию пуль, и 60-70% из них промахнулись. Увидев, что последнего игрока Федерации сзади вот-вот догонит, Чэнь Юй повернул голову и метнул назад синюю светошумовую гранату. БЗЗЗЗ. Пронзительные звонкие звуки, сопровождаемые интенсивными вспышками света, издавались возле группы ликеров. Фан Хэн опустил голову и закрыл глаза. Модель светошумовой гранаты, которую бросил Чэнь Юй, быстро возникла в его голове. Светошумовая граната ГНТ-200. Производитель – компания «Метеорит». При детонации она могла не только излучать сильный свет, но и испускать высокочастотные звуковые волны. Звуковые волны какое-то время будут влиять на слух ликеров. Федерация такая богатая. Одна только эта светошумовая граната стоила 75 очков короля богов. Под воздействием высокочастотных звуковых волн светошумовой гранаты ликеры стояли как вкопанные. Воспользовавшись неспособностью ликеров двигаться, команда Федерации быстро покинула склад. Хлоп. Дверь была плотно закрыта. Несколько игроков Федерации подбежали и вместе снова обмотали дверь железными цепями. Хлоп. Бум. Тум. Ликеры по-прежнему не хотели сдаваться. Из тюрьмы доносился непрерывный стук в дверь. У членов федеральной команды весь лоб покрылся холодным потом. Один за другим они поднимали пистолет и целились в дверь. К счастью, тюремная дверь оказалась достаточно твердой. Через какое-то время стук окончательно стих. Фух. Члены команды вздохнули с облегчением. Они опустили пистолеты и на время расслабились. Фан Хэн все еще хмурился. Он не ожидал, что сложность этой миссии будет такой высокой. С мутировавшими зомби два уровня и так было очень трудно иметь дело, но ликеры поднимали сложность миссии на совсем иной уровень. Фан Хэн не забыл посчитать примерное количество врагов. По его приблизительным подсчетам, ликеров было не менее 10. Наша миссия будет сложной. Ликеры слишком сильны. На данном этапе с ними слишком сложно иметь дело. Чэнь Юй тяжело дышал и подошел, чтобы поговорить с Фан Хэном. Даже сейчас его сердце все еще бешено колотилось. Скорость их движения слишком высока. Скорострельность арбалетов не стоит упоминания, но если мы будем использовать пистолеты, пострадает наша точность. Если мы хотим завершить миссию, то нужно придумать какой-то другой способ. Ладно. Фан Хэн прислонился к стене и глубоко задумался. Конечно, он понимал, о чем говорил Чэнь Юй. Он только что лично испытал использование пистолета для нападения на ликера. Даже 15 очков в восприятии помогут попасть не больше 5 раз. К тому же урон, наносимый пистолетом ликеру, был невелик. Несколько пуль не смогут нанести ему смертельный урон. Зомби-лозы также не могут сравниться с ликером. Высокий атрибут силы ликера позволит ему напрямую разорвать навык запутывания зомби-лоз. Фан Хэн закрыл глаза и вспоминал слабости ликеров. Чэнь Юй почувствовал приближение головной боли. Сложность этой миссии была намного выше, чем то, что было записано в исходной информации Федерации. На этом этапе игрок не сможет справиться с таким количеством ликеров, даже с помощью Федерации. Но как ему убедить Фан Хэна отказаться от этой миссии? Чэнь Юй на мгновение задумался и сделал попытку. Фан Хэн, почему бы нам не сдаться? Через какое-то время, когда наше вооружение и техника будут готовы, Фан Хэн внезапно открыл глаза. Ликеры не могут видеть. Они полагаются на свой улучшенный слух, чтобы определить наше местоположение. Мы можем придумать, как это использовать. Ой, Чэнь Юй снова был ошеломлен. Он подумал о словах Фан Хэна, и его глаза загорелись. Я понимаю. Вы хотите сказать, что мы должны сделать все возможное, чтобы не шуметь и прокрасться в оружейную комнату на втором этаже. Мы должны получить магнитную карту так, чтобы ликеры не обнаружили нас. Фан Хэн махнул рукой. Не думаю, что все может быть так просто. Дверь в оружейную на втором этаже, скорее всего, заперта изнутри. Если мы захотим войти, то придется выбить дверь. Этот звук привлечет ликеров. Тупик. Чэнь Юй не находил слов. Он чувствовал, что слова Фан Хэна имели смысл. К сожалению, начальство дало нам только одну светошумовую гранату для экстренного использования. Мы уже израсходовали ее. Почему бы мне не вернуться и не попросить еще несколько? Мы можем воспользоваться кратковременным оглушением, вызванным светошумовой гранатой, чтобы выиграть время, и возьмем карту магнит из оружейной на втором этаже». Чэнь Юй считал, что это наиболее вероятный способ завершить миссию. Он не ожидал, что Фан Хэн снова решительно отвергнет его. «Нет, обращение в Федерацию займет слишком много времени. На дорогу туда и обратно уйдет не менее 2-3 дней. Тем более, одобрит это Федерация или нет, это другой вопрос. Эффект от двух светошумовых гранат ограничен, а риск слишком велик». Услышав то, что сказал Фан Хэн, Чэнь Юй потерял дар речи. Он знает, что в тюрьме один находится большое количество ликеров, но до сих пор думает, что 2-3 дня – это слишком долго. 2-3 дня, пусть радуется, что есть хоть какие-то шансы завершить миссию. Члены команды Федерации, которые слушали разговор между двумя большими шишками сбоку, думали об одном и том же. Они не могли понять ход мыслей Фан Хэна. Фан Хэн погладил подбородок, не обращая на них внимания, и задумался. Он медленно сделал несколько шагов назад и повернул голову, чтобы посмотреть на холмы бревен на тюремной площади. В голове Фан Хэна постепенно сформировался план. Глава 98. Найм. Фан Хэн поднял голову и спросил Чэнь Юя. «Все элитные команды Федерации вооружены пистолетами, верно?» «Ну, не все. На данном этапе пистолеты все еще очень редки в игре. У нас всего 12 человек, экипированных ими, и у каждого всего 15 патронов. Достаточно. У меня есть план. Мне придется побеспокоить вашу команду, чтобы они кое-что сделали». «Что? План? План, как получить карту магнит?» Фан Хэн наклонился и прошептал на ухо Чэнь Юю. «Помогите мне переместить бревна». «Переместить бревна?» Чэнь Юй посмотрел на Фан Хэна с озадаченным выражением лица. «Как вообще убийство ликеров связано с перемещением бревен?» Он чувствовал, что ход мыслей Фан Хэна был слишком необычным. «Да, сначала переместим бревна. Кроме того, вам понадобится проявить креатив, когда вы будете их перемещать.